Для этого на свете есть герцоги и принцы». Нинон медленно взяла футляр. «Но чего от меня потребуют за это?» «Посмотрите, и вы поймете. Особо посылающая вам эту вещь велела вам сказать, что в тот день, когда будет провозглашен мир с Испанией и решен вопрос о женитьбе короля на инфанте Терезе, вам отворятся двери Лувра». «Мольер!» — вспыхнула Нинон и дрожащими руками открыла футляр. «Дорогой браслет с изображением лилий и сияющих бриллиантов, который обвивает плющ из зеленой эмали», улыбнулся ей оттуда. На внутренней стороне браслета было написано «Умираю или привязываюсь». «Господи, как хорошо, как прелестно! Ведь тут больше, чем на 10 000 ливров бриллиантов. Лилии означают короля, а плющ – зелень, цвет кардинала. Я знаю, что сейчас все придворные дамы носят такие браслеты. И это для меня, Мольер, от короля? Мольер, вы обманываете меня. Ну, возможно ли это? Неужели вы не думаете о том, что подобный обман мог лишить бедного актера королевской милости, будущности, может быть, даже свободы? Да-да, простите мне, мой друг, мою оплошность. Но если мне действовать за правительство в доме Рамбулье, если я должна изменить образ мыслей Марсан и Лангевиль и любезничать с испанским посланником, то не должна ли я также видеться с принцем Конти и кардиналом? О, конечно, его эминенция сам желает этого. Дома Мазарини и Конти будут во всякое время открыты для вас. Нинон расхаживала по комнате в сильнейшем волнении с браслетом в руках. Наконец она остановилась, надела браслет на руку и посмотрела, как солнечные лучи играли на бриллиантах. «Мне уже в самом деле надоели пошлые дурачества в Рамбулье и интриги. Да и какое мне дело до их глупой устаревшей злобы? Я умираю. Нет, я привязываюсь к лилиям. Ха-ха. Вот все вытаращат глаза в Рамбулье, когда я сдуну один за другим их карточные домики. Но обратимся же теперь к вашему делу. Или это был только предлог? О нет, напротив, я пропаду без вашей помощи. Каким образом? Разве вам так плохо, что мне нужно везде трубить о ваших достоинствах? Боже, сохрани, дело вот в чем. Король требует новой пьесы, а я еще так мало знаю Париж, что не могу найти сюжета для комедии. Этого материала не найдешь в воздухе. Конечно, нет, бичевать глупость можно, только живя с глупцами. В том-то и дело. Если б я только мог подметить какую-нибудь модную глупость, какую-нибудь смешную великосветскую нелепость и... Стойте, я нашла, нашла. Вы желаете увидеть глупцов в их стихии? В доме Рамбулье вы найдете целое стадо самых забавных ослов. Когда Пти-Бурбон будет открыт для публики? Через 4 или 6 недель после того, как мы дадим представление перед двором. Ну, времени у нас достаточно. Поэтому, как только я отправлюсь в Рамбулье, вы сбреете себе усы, подстрижете волосы, наденете плащ и шапочку, и я представлю вас как бедного аббата Жака Кокроля, рекомендованного мне из провинции. Разыгрывая свою скромную роль, вы скоро ознакомитесь со всей пошлостью и глупостью знаменитых «Ле Пресесес». Превосходно. Но ни слова о политике, а то вы пропали. Когда вы это перенесете в театр, весь Париж будет ликовать. А из его смеха расцветет моя слава. Вы же будете лукавой музой, которой я этим обязан. Ха-ха, Покленчик, мы всю штуку разыграем вместе и так посмеемся над нею, что даже заплачем.